План неплохой, Абдеэль. Вот только кто вам сказал, что мы успеем это сделать? Возможно, они тоже не собираются с нами церемониться и вступать в переговоры, предлагать условия капитуляции. Возможно, они просто хотят посмотреть, что за корабль к ним занесло. Посмотрят и сразу уничтожат. Они, кстати, могут это сделать в любой момент. Достаточно изменить форму гравитационного канала, например, закрутить его. И тогда нас разорвет приливная сила. Наш корабль они смогут увидеть в свои телескопы только через 6 суток и 22 часа. Мы их можем увидеть уже сейчас, если только они не находятся на фоне звездного диска. Попробуйте, Абдеэль, их обнаружить, используйте все возможности телескопа. Сейчас вряд ли получится. Если это планета размером 8000 километров, тогда разрешения хватит, а если корабль, то надо подойти ближе нескольких световых часов. Да, вы правы, обнаружение планеты нам ничего не даст. Значит, мы их не увидим. Я думаю, не стоит нам подходить так близко. Так что же вы предлагаете, Даниэль? Мы лишим их слуха и незаметно улизнем. Если не получится, если они последуют за нами, придется встретить их огнем темпоральных пушек. Что значит лишим слуха? Спросил Млахим. Как этого можно достичь? Их приемник гравитационных волн, надо полагать, очень чувствительный. И на входе дифференцирующий усилитель. Только такая схема может обнаружить крутой фронт от вышедшего из гиперпространства корабля, тела. В общем, незначительной массы на таком приличном расстоянии. А теперь представьте себе, что вы с помощью двух чувствительных микрофонов пытаетесь обнаружить крыску в большом пустом зрительном зале театра. Вы выгнали всех служащих, разогнали чувствительность усилителей, вы в наушниках слышите, как животное скребется в дальнем углу. И вдруг незадачливый звукооператор врубает на всю имеющуюся мощность все акустические системы, чтобы послушать финал концерта на три форте. Да, микрофоны, если они специальные и высокочувствительные, выйдут из строя, а оператор на время оглохнет. Кажется, я понял, к чему вы клоните, Даниэль. Перейти в пульсирующий режим на максимальной мощности и попробовать вырваться из потенциальной ямы. Да, именно. Но только полной мощности может не хватить, чтобы пройти края канала, гравитационные струны. Я предлагаю вот что. Увеличить глубину погружения при пульсирующем полете. Снять блокировку, и тогда наша эффективная скорость возрастет на 6 порядков. Я уже проделал все расчеты для такого режима полета, имея в виду разработку космолета совершенно нового типа, который мы с Аароном Бенейфой назвали гиперлинтером. Это значит, что эффективная скорость в 10 раз превысит типовую скорость в гиперпространстве. И это в пульсирующем режиме? Конструкция главных синхротронов не выдержит такой нагрузки. Если вы попытаетесь обеспечить этот режим полета энергией от синхротронов, то это будет означать их десятикратную перегрузку. Если даже ЭТАК и выдаст необходимое количество водорода, то использовать его будет нельзя. Машины попросту взорвутся. А если нет синхротронов? Я понимаю, что блокировка на глубину погружения при пульсирующем полете поставлена на темпоральные генераторы не случайно. Она как раз и предназначена для защиты главных синхротронов от перегрузки и взрыва. Один раз такое произошло с линтером старой модели, где блокировки не было. Я же предлагаю использовать другой способ запитывания темпоральных генераторов. Рекомбинационный ток от ЭТАКа, а лишний водород просто сбрасывать в космос. Токовый выход ЭТАКа соединен с силовыми конденсаторами энергосистемы сверхпроводящим кабелем, так что наша модернизированная силовая установка вполне справится с задачей. Страшновато как-то, капитан. Я, конечно, понимаю, что куража вам не занимать, но все же. Может быть, попробовать на максимальной мощности, имеющейся в наличии сейчас? Поймите, друзья, если прорваться с первого раза не получится, второго раза не будет. Получив по ушам, Хара, давайте считать, что это Хара, моментально скрутит свой гравитационный канал, и мы будем разорваны приливной силой. Ну, хорошо, Даниэль. Если я что и знаю о блокировках от перегрузки, это то, что их две, и они не программные, а аппаратные. Одна блокирует превышение максимальной мощности синхротронов. Эту трогать не надо, Млахим. А вторая отвечает за глубину погружения в пульсирующем режиме и установлена в системе управления темпоральными генераторами. Я, к сожалению, не представляю, где физически эта блокировка находится и как она выглядит. Никогда не предполагал, что придется ее снимать. Не переживайте, Млахим, я знаю. Я не так давно в Академии изучал конструкцию кораблей, и когда думал о гиперлинтере, я просчитывал эксперимент на обычном корабле, но в необычном режиме. Вот, теперь пригодилось. Однако просто вынуть блок из системы нельзя, на нем есть и другие части схемы управления. Придется поработать паяльником и скальпелем. Перерезать кое-какие проводники на плате и припаять перемычки. Я сам все сделаю. Да пребудет с вами всесильный Даниэль. Энаш, вы изучили всю документацию на ИТАК, верно? Да, капитан. Вы должны нам помочь, чтобы сэкономить время. Я вам поручаю отрегулировать предохранительный клапан камеры нейтрального водорода ЭТАКа. Может оказаться, что трубопровод, который мы проложили, не справится с потоком вещества, и часть водорода придется сбрасывать в космос прямо здесь, открыв ворота линтерной ячейки. Вы должны проверить клапан и при необходимости его отрегулировать на 90% максимального рабочего давления. Рабочего, а не предельного. Задание принято, капитан. Млахим вам поможет. Он будет управлять ЭТАКом. Понятно, Даниэль. На приемном конце я трубопровод перекрою и буду обеспечивать дебит водорода, пока не достигну давления в 90% от максимального рабочего. Отлично, Млахим. Энаш, не забудьте надеть изолирующий костюм для открытого космоса. При проведении работ ворота линтерной ячейки должны быть открыты. Я же займусь блокировкой. За работу, коллеги. Капитан, а может быть усилить крепление линтера, приварив его трубами в дополнение к его опорам? — спросил Млахим. — Трубы еще остались. — Прекрасная идея. Задействуйте киберов и сделайте. — Принято, капитан! — радостно отрапортовал главный энергетик. Ему давно хотелось намертво приварить линтер с ЭТАКом к своему кораблю. Через 10 часов все запланированные изменения были выполнены. На вахту в рубке встали Дани и Энаш. Млахим должен был следить за сбросом водорода и выполнять обычные задачи энергетика. Дани давал последние инструкции перед стартом. «Млахим, вы помните, что наш корабль полетит не верхней палубой вперед, а ребром, как линтер. Шестая ячейка открыта на случай срабатывания клапана сброса водорода непосредственно из ЭТАКа, и поэтому будет создавать реактивную тягу. Вы должны направить выхлоп водорода и вектор маршевых двигателей в том же направлении. За курсовую принимаем камеру на ребре корабля, противоположную шестой ячейке. Выполнено, капитан. Все развернуто в нужном направлении. Энаш, в ваших руках штурвал, вы должны вручную корректировать курс. Потому что возможны перекосы из-за неидеальности совпадения векторов тяги от шестой ячейки, маршевых двигателей и выхлопа водорода из энергетического зала. Принято, капитан. Я буду управлять мощностью ЭТАКа со своей аппаратной панели, скважностью темпоральных генераторов и глубиной погружения в импульсе. Последний с помощью вычислителя, так как управляющие ручки для этого не предусмотрено. Экипаж, всем быть готовыми к возможным перегрузкам от столкновения с нелинейным гравитационным полем. Млахим, вводите ЭТАК до 8% и синхротроны. Выполнено. Энаш, курс на желтую звезду в 90 градусах от оранжевой. Выполнено. Держите этот курс, Энаш, что бы сейчас ни произошло. Ввожу полную мощность ЭТАКа. Трубопровод взревел от турбулентного движения газа. Дани ввел полную скважность и полную глубину. Корабль рванулся вперед с невиданной эффективной скоростью. Через 5 секунд все почувствовали легкий толчок. Дани понял, что корабль прошел край гравитационного канала. «Что, коварный Хара, облом? И это все, что вы можете? Попробуйте-ка догнать!» Через 5 минут желтая звезда, до которой было около 10 световых лет, заметно увеличилась. «Капитан, у нас колоссальная, просто невиданная эффективная скорость! И это в пульсирующем режиме! Мы все видим и несемся сквозь пространство со скоростью 1 000 000 световых! 1 000 000, Даниэль! Вы только представьте, миллион! Энаш, берите другой курс, а то мы сейчас прилетим сквозь эту звезду. Пойдем к периферии галактики. Пусть думают, что мы живем там. Капитан, температура в шестой ячейке растет, главный энергетик. Направьте побольше теплоносителя в шестую и прокачайте через синапсы систему охлаждения линтера. Принято, капитан, выполняю. Оранжевое солнце поднималось над горизонтом. Небольшая колония на планете Ригрустен просыпалась. Летние дни были теплыми, но не жаркими. Не так уж мало удалось создать девам на этой неприветливой, безжизненной, но все же пригодной для колонизации планете. После позорного разгрома и изгнания с планеты Бирки, населенной этими вездесущими кельтами и их животными. Космический город девов по имени Амарген переместился сюда, к верхней границе галактики, в надежде на то, что кельты здесь искать их не будут. На планете было много воды, но было мало кислорода, поэтому все поселения приходилось строить под куполами из прозрачного пластика. Корабль-город охранял планету от астероидов, комет и возможных вторжений кельтов, которых, правда, пока не было. Находился он на стационарной орбите, высотой 60 тысяч километров, в пересчете на человеческие меры. На таких же высоких орбитах в разных плоскостях вращались спутники, гравитационные антенны, связанные лазерными лучами. Они образовывали приемную сеть, центром которой был космический город Амарген. Два офицера службы гравитационного наблюдения за пространством начали свою смену. Сегодня на беспилотном почтовом корабле должен был прибыть груз со столичной планеты Девов — Ардан Стена. «Хватит болтать, Вета-Сад. Мы здесь на работе. Следи за своими каналами. Так можно и груз пропустить». «А счетная машина на что?» «Она не должна пропустить сигнал. А может, я хочу тебе предложение сделать?» Аси-сад. Это-то меня и беспокоит. Так можно и со службы вылететь. Я не хочу выращивать свиней до конца дней своих. Ладно, извини. Ого, смотри, что это? Какой необычный всплеск. У меня тоже. Что-то не так, слишком резкий фронт, много высоких частот. Кажется, они провесили нору слишком малого диаметра. Как бы наш груз не пострадал. Рассчитай по параллаксу расстояние. Направление определить удалось на трех системах антенн, сейчас посчитаем. Что-то маленький угол получается. Груз вышел очень далеко, 3,5 светоцикла. Цикл девов, которых арамейцы называют хара, зависит от местных условий и на этой планете длится примерно 48 часов по-нашему. Делится на 4 смены, по 12 токов часов. Ток делится на 12 таков, 5 минут по-нашему. Как же они могли так промахнуться? Безобразие! Кельтского каннабиса, что ли, напились? Надо организовать скат. Я не очень уверен, что смогу, далековато. На то у тебя есть Вета-Сад. Никто лучше меня не умеет обращаться с тахионными генераторами и кроить ткань пространства. За это тебя и держат. Несмотря на твое легкомысленное поведение. Сделай скат покруче, чтобы в нашу следующую смену груз уже был здесь. Тормозить груз тоже мне? Желательно. Ладно, смотри и учись. Вета-Сад организовал в пространстве канал гравитационного поля с плоским дном, параллельными стенками и наклоном, соответствующим 10-кратному нормальному ускорению. Вот так. В начале нашей следующей смены я начну торможение, и примерно в середине дежурства груз будет на орбите. Посадить на поверхность попробуешь? Если ты будешь рядом, попробую. Обещаю. Двое офицеров службы наблюдения за пространством, управившись с захватом грузового беспилотника, продолжили мирно беседовать, поглядывая на графики сигналов от гравитационных антенн. Время шло. И ничто не предвещало беды. Незаметно пролетело 10,5 токов. Но вот, счетная машина выдала предупреждение. Гравитационный сигнал от закрытия норы не получен по истечении контрольного срока, средний уровень опасности. «Что за ерунда? Разве нора не должна закрыться сама?» — возмутился Асисат. «Конечно должна. Я же говорил, что эта нора была ненормальная». «По инструкции мы должны ждать еще 12 токов, а затем послать в нору тахионную бомбу, чтобы ее закрыть». «Все верно. Придется нам отрабатывать еще одну смену. Мы не имеем права уйти, пока не передадим историю проблемы следующей смене». «А пока что делать?» «Пока только наблюдать. Оптический сигнал до нас дойдет очень нескоро, но надо навести пару-тройку телескопов на проблемную точку и включить запись, чтобы не пропустить чего-то важного». «А вдруг это кельты с Бирки?» «Кельты с Бирки завладели нашими технологиями, и уж они-то должны закрыть за собой нору, если сама не закроется. Если этого не сделать, она будет ускорять их корабль, и они промахнутся. Пройдут мимо цели, а рассчитывать на то, что их подхватит дружественный скат, вряд ли они могут. Ведь с их точки зрения это полет разведывательный, и поэтому они должны рассчитывать только на себя. Так что если это кельты, то в их действиях нет логики. Я бы все-таки послал туда линейный корабль, а вдруг это они? Попробуй. По части организационной работы и общения с начальством ты лучший. Может быть, тебе удастся убедить главнокомандующего? Асисат вызвал Канунгра Прогу Сата. Доброго света, господин главнокомандующий. Тиберунг Асисат, второй дежурный офицер службы гравитационного наблюдения за пространством, имеет сообщение. Доброго света, Тиберунг. Докладывайте. Обнаружена выходная нора с необычными параметрами. Далеко на периферии системы. Дистанция 3,5 светоцикла. Сначала мы думали, что это наш груз. Объект захвачен гравитационным каналом и скатывается в направлении планеты. Но нора не закрылась в положенное время, и поэтому я счел нужным сообщить вам. Возможно, это чужой корабль. В чем необычность параметров норы? От норы пришла гравитационная волна небольшая по амплитуде, но с очень крутым фронтом. Если это нора, то очень малого диаметра. Или это вообще не нора? Но тогда что это? Пока непонятно. Отличная работа, Асисат. Получите благодарность в приказе и премию. Я вышлю 2 корабля, сообщите координаты проблемной точки. 10 тиков, господин Канунгар. Мой напарник, старший Тиберунг Вета Сат, сообщит. Сообщаю полярные координаты. Азимут 2,5 дюжины либов вперед по орбите планеты. Угол над плоскостью орбиты планеты 3 дюжины 7 либо в сторону севера, дистанция 3,5 светоцикла по параллаксу. Первый офицер смены службы гравитационного наблюдения за пространством, старший Тиберунг Вета Сат. Отличная работа, офицер. Получите благодарность и премию. Конец связи. Ну вот, а ты боялся докладывать, сказал обрадованный Асисат. Премию получим, можно устроить вечеринку. Ты же знаешь, я с начальством общаться как-то не очень. Всевышний Хейлаэль, что это? На всех экранах всех каналов приема гравитационных волн вместо графика появилась сплошная засветка. Как будто частота волн была непомерно высокой, а амплитуда намного превысила предел измерения. Очень быстро засветка исчезла, и вместо нее на всех экранах появилась самая неприятная из всех возможных надписей. «Отказ предусилителя гравитационной антенны», — зазвучал сигнал тревоги. «Отказ предусилителей антенн по всем каналам! Катастрофа, Вета-Сат, катастрофа! Нас атаковали! Мы остались без ушей!» «Да, такого я еще не видел. Нас лишили слуха, но мы можем ответить. Наш скат еще действует. Я могу придать каналу переменность, и тогда нелинейное гравитационное поле разрушит их корабль или что бы там ни было». Ты возьмешь ответственность за начало войны на себя? Ты прав. Я сам доложу. На этот раз дело пахнет кисло. Вета-Сат вызвал главнокомандующего. Господин Канунгар, доклад особого случая. Неизвестный объект произвел атаку на службу наблюдения за пространством с помощью чрезвычайно высокочастотных гравитационных волн. Все гравитационные антенны выведены из строя. Ранее объект был захвачен линейным гравитационным каналом, и я могу в ответ на агрессивные действия объекта нанести удар с помощью гравитационного канала, придав ему нелинейность. Старший Тиберунг Вета Сат. означают ли ваши слова, что все наши линейные корабли тоже остались без приемников высокочастотных гравитационных волн? Так и есть. Все активные приемники вышли из строя. В этом нет сомнений. Значит, обнаружить противника мы сможем только на электромагнитных волнах. Это очень скверно. Действуйте, Вета-сад. Наших кораблей в указанном вами направлении сейчас нет. Постарайтесь нанести врагу максимальный ущерб. Энергию не экономить. Скрутите их так, чтобы их раздавило в лепешку и вытянуло в струнку. Есть, господин Канунгар. Приступаю к выполнению. Да, вот еще что. Необходимо обнаружить нору, через которую пришел чужак. Надеюсь, гравиметры кораблей еще работоспособны? Да, гравиметры не пострадали от атаки, так как работают с инфранизкочастотными источниками гравитации. Действуйте. Да прибудет с вами Хейлаэль. Конец связи. Вета-сад выжил все из тахионных генераторов. По гравитационному каналу прокатились крутые волны, каждая из которых была способна размолоть дальний берег, если бы он оставался на поверхности текущего момента. Но, к счастью, Дани и весь его экипаж были уже далеко. После ответной атаки Вета-сад погасил канал. Энергия Амаргена была исчерпана на 80%. Два линейных корабля из эскадры космического города, исполняя приказ главнокомандующего, снялись с орбиты и, провесив норы через субпространство, понеслись к точке, указанной Вета-сатом, в тысячу раз опережая свет. Через два така, 10 минут, корабли были уже на месте, но, увы, ничего, кроме постепенно рассеивающегося слегка светящегося облака водорода, они не обнаружили. Никакой незакрытой субпространственной норы гравиметры кораблей тоже не обнаружили. Измерив с помощью телескопов концентрацию водорода в пространстве, штурманы определили направление, в котором ушел объект. Водородный след указывал на желтую звезду. Быстро посовещавшись, командиры решили провесить норы к этой звезде и поджидать противника там. Командиры предполагали, что вражеский корабль — это корабль кельтов с планеты Бирки. Эта версия с легкой руки Аси Сата быстро распространилась в среде военных. С момента поражения от кельтов формирование субпространственных нор было усовершенствовано, и командиры думали, что непременно опередят противника. Самым неприятным было то, что кельты придумали что-то свое, какое-то необычное оружие против гравитационных приемников девов. Командиры, исходя из возможностей их собственных кораблей, полагали, что после перехода на такое расстояние чужой корабль будет нуждаться в накоплении антипротонов, как главного энергоносителя, что обычно происходило путем утилизации энергии звезды. Откуда им было знать, что скорость объекта погони превосходит их собственную в тысячу раз, а энергетические возможности практически безграничны? Прибыв на место через 88 токов, военные корабли приготовились к атаке. Но никакого корабля дождаться им так и не удалось. Пока они ждали, водородный след полностью рассеялся, и после 10 циклов бесплодного ожидания, пополнив запас энергии, два линейных корабля вернулись на базу. Всем было ясно, что предстоит серьезная война в космосе. Кельты это были или еще кто-то, осталось невыясненным. Однако было ясно, эти существа технически превосходили девов. Вета-сад и Аси-сад получили награды, несмотря на неудачный исход встречи с противником. Ведь это они обнаружили неизвестный корабль, и именно благодаря этим двум офицерам были выявлены его технические возможности. Дальний берег удирал со всех ног. Дани не хотел снова встретиться с гравитационным оружием Хара. Температуру в шестой ячейке удалось стабилизировать на сотни градусов, что для человека было жарковато, но для оборудования считалось приемлемым. Полет с сумасшедшей скоростью в пространстве, полном звезд, захватывал дух. Звезды медленно проплывали мимо, и можно было легко, не сбавляя скорости, определить их параметры. Светимость, спектральный класс, металличность. Корабль за сутки прошел 2740 световых лет в направлении от галактического центра и на 500 световых лет углубился в диск галактики. Дани наконец решил остановиться и перевел корабль в режим дрейфа на поверхности текущего момента. «Йокшан и Абдеэль, смените нас с Энышем», — сказал капитан по громкой связи. «Всем вахтенным энергетикам и вахтенным пилотам линтеров наблюдать за пространством. Все темпоральные орудия к бою, заряд, термоядерные боеприпасы. Если противник будет обнаружен, немедленно открывайте огонь на поражение. Стрельба по боевому порядку, и, пожалуйста, разбудите меня». «Идите, Энаш, отдохните. Я тоже пойду, попытаюсь связаться с Нуахом». Дани вернулся в капитанскую каюту. После длинной вахты зверски хотелось спать, но он, выполнив упражнение против сна, сел за стол и сосредоточился на Нуахе. Связь давалась на уровне ниже среднего. То ли Дани очень устал, то ли плотность Ментоса в этой точке была пониженной. Но только после нескольких безуспешных попыток два телепата четвертого уровня все же услышали друг друга. «Нуах, мир тебе, это я, Дани». «Дани, наконец-то! Я так тебя ждал! Я верил, что ты сможешь! Как вы там? Расскажи подробности!» «Подожди, Нуах, сначала о главном. Я очень устал и не уверен, что долго смогу держать связь. Мы встретили галактических Хара. Я так думаю, что это были они. Их звезда — оранжевый карлик, спектральный класс КАВ-7, на верхней границе галактического диска. Координаты — 2 минуты и 20 секунд к плоскости диска от линии центра галактики, квазар 3492. 1 минута 37,3 секунды от этой же линии в положительную сторону. Лучшая привязка для радиуса — линия шаровое скопление 19, квазар 9823. Контрольный визир для радиуса, шаровое скопление 117, квазар 1209. Принято, дорогой. Мы их не видели, но они проявили себя тем, что сгенерировали искусственное гравитационное поле весьма большой интенсивности. Наш корабль испытал ускорение 9,5 гравов на дистанции 7 световых суток от их звезды. Условные силовые линии этого поля были строго параллельны, приливных возмущений не наблюдалось. Можешь посчитать, какова была бы масса сферически симметричного объекта при таком ускорении и на такой дистанции? Да это же тянет на галактический центр. Получается, что гравитация действительно была искусственной? Вот именно. Но нам удалось вырваться из потенциальной ямы. Ты уж извини, но пришлось нарушить все инструкции и регламенты по безопасности. Снять блокировку на глубину погружения при пульсирующем полете, запитав темпоральные генераторы от рекомбинационного тока и выжав из этака всю возможную производительность. Это невероятно. И ничего у вас не взорвалось? Пока нет, все обошлось, но зато... Можно я пока о ваших энергетических экспериментах умолчу? Запиши где-нибудь на всякий случай. Люди должны знать, даже если все плохо кончится. Но ты ведь не слышал самого удивительного. После наших переделок нам удалось разогнать космолет в пульсирующем режиме полета до 1 000 000 световых скоростей. Я имею в виду эффективную, а не реальную скорость, конечно. Ты не шутишь? Это же революция в развитии космического флота. На всякий случай имей в виду, что все данные по Итаку и его модернизированной системе управления есть у Арона Бенейфы. А как же Хара вас обнаружили на таком приличном расстоянии? Я думаю, это были приемники высокочастотных гравитационных волн. Я надеюсь, что наш пульсирующий полет с экстраординарными параметрами вывел эти приемники из строя. Пожалуй, да. Если они уловили одиночную волну от вашего выхода из гиперпространства, то пульсирующий полет с частотой погружений и выходов в 500 килооз должен такую аппаратуру просто оглушить. Я, честно говоря, очень на это надеюсь. Я увел корабль на 2740 световых лет от точки конфликта, и теперь буду ждать погони, зарядив все темпоральные пушки. Они не появятся, я уверен, вы их оглушили. Сколько ты думаешь оставаться там, где вы сейчас? Выжду месяц-полтора на всякий случай, а потом с нашей скоростью мы быстро прилетим. Передай привет всем моим, пожалуйста. Как там наши подруги Дина и Ирина? Решением Большого Совета я посылаю Эденский пассажирский космолет «Счастливый остров» проверить наличие сверхновой на маршруте Шемиш-Барнеа и проложить новый маршрут в обход космической катастрофы. Они вызвались лететь медиками, денежек подзаработать. Эсти использовала их в качестве медиумов для расчета судьбы космолета, Прогноз хороший, так что ты еще увидишь своих бахур, когда вернешься. Отлично, Нуах. Здорово, что они сами этого захотели. До связи, дружище. До связи, дорогой.